Глава 4. Фабрика джема. Следующая в списке была София Слоп, директор фабрики по изготовлению кошачьего корма из заплесневелого джема. К счастью, фабрика находилась неподалеку, прямо напротив кривых кукол. На фабрике везде и всюду на стенах висели портреты Мэвис. «Мэвис — наш главный поставщик заплесневелого джема», — объяснила София Слоп. Она оказалась гораздо моложе, чем думала Вега. Всего лишь на несколько лет старше самой Веги и ее друзей. София была одета в мешковатый комбинезон, перепачканный джемом, а ее длинные волосы были завязаны в два хвостика. «Джем лавки Мэвис всегда быстро плесневеет», — продолжила София. «Мэвис обожает кошек и заботится о том, чтобы они хорошо питались. Как-то раз я послала ей наш суперпремиум-корм Джемур, и получилась очень смешная история. Мэвис сама нам рассказывала. Она по ошибке продала его вместо нормального джема миссис Брю, дизайнеру-модельеру». «Это мама Флафаноры», — заметила Френ, а Вега поглядела на Флафанору. Та изо всех сил вытирала язык запасным блестящим платьем Френ. «Ой, ты его ела!» — смущенно пробормотала София. «Но ты же в итоге осталась жива, а это уже хорошо. Говорят, заплесневелый джем на вкус почти не отличается от обычного. Только немного такой... газированный». Флафанора позеленела. «Кстати, я надеялась, что вы мне кое в чем поможете. Я собираюсь сделать корм с новым вкусом, только пока не придумала с каким. Есть идеи?» «Со вкусом попугая», — сказала Френ. «Или дыни, или сада». Все удивленно уставились на фею. «Замечательные идеи», — вежливо проговорила София, делая вид, будто их записывает. А Френ уже деловито хлопнула в ладоши. «Ладно, раз с этим разобрались, приступим к съемкам. Снимать будем вот тут». Она подлетела к огромной, размером с бассейн, цистерне. В ней был джем, покрытый толстым слоем плесени. София Слоп кивнула и вручила Веге солнечные очки. Стекла в них были в форме звездочек. «Нельзя подходить к цистерне с джемом без защитных очков». «Какие же они защитные? Самые обыкновенные, солнечные!» Удивленно отозвалась Вега, с недоумением глядя то на Софию, то на противный заплесневелый джем. «А вот и неправда!» — воскликнула София и ткнула пальцем в крошечную надпись на оправе. «Эти очки защищают от заплесневелого джема. Изобретены Мэвис». «Как-то слабо верится», — пробормотала Вега и передала очки Флафаноре, которая всучила их Лизи Бист, а та попыталась отдать их Френ, но случайно толкнула ее, и фея ухнула прямо в цистерну с заплесневелым джемом. «Ой-ой-ой, я не хотела», — простонала Лизи Бист, а Флафанора весело хлопнула ее по руке и воскликнула. «Отлично сработано! Просто супер!» «Френ!» — завопила Вега и заглянула в цистерну. «Только омерзительная плесень, а феи не видать». «Это она?» — спокойно спросила Флафанора. «А, нет, просто кусочек блестящей плесени». Вега сунула руку в цистерну и попыталась нащупать Френ. Лизи и Софии последовали ее примеру. «Да все с ней будет в порядке», — фыркнула Флафанора. «Надо просто подождать, и она сама выплывет». «Ну-ка, помоги нам!» — рявкнула Вега. «Я на такое не подписывалась», — бросила Флафанора, но тут же щелкнула пальцами, и перед ней возникли длиннющие резиновые перчатки. Натянув их, Флафанора тоже начала шарить в цистерне. Вега отчаянно искала в джеме фею. «Френ!» — кричала она. «Френ!» «Нашла!» — взревела Лизи Бист, да так, что плесень на джеме закачалась. Она радостно вытащила комок из джема и плесени и попыталась его отряхнуть. Все ждали, затаив дыхание. «Это же куколка!» — разочарованно протянула Вега. А София Слоп, ничуть не смутившись, объяснила. «Да, в наш джем то и дело попадают куклы. У мисс Флинт руки очень сильные, и иногда она швыряет кукол в кучу у себя в дворе, иногда промахивается, и они залетают к нам в цистерну». Флафанора тоже что-то вытащила из цистерны. «Еще одна кукла?» «Я тоже кое-что нашла!» — крикнула София. «Ой, опять кукла!» «Да сколько же тут кукол?» — воскликнула Вега и тотчас почувствовала, что под пальцами что-то шевелится. «Ага, вот она!» Это и правда была Френ, вся в липком заплесневелом джеме. Вега осторожно положила на пол фею, похожую на скользкую рыбешку. «Мы никогда не будем вспоминать об этом!» Первым делом рявкнула Френ. Все кивнули. «Ну, конечно, нет!» пообещала Флафанора, едва сдерживая улыбку. И тут София ахнула. «Ой, глядите! А почему Джен сверкает?» Френ выжила из прически заплесневелый джем. «У меня началась паника, и волшебная пыльца посыпалась из подмышек. Я страшно перепугалась! Такое с каждым может случиться!» София окунула палец в джем и сунула его в рот. «Фу!» шепнула Флафанора Веге. «Как вкусно! Именно о таком новом вкусе я и мечтала! У нас будет кошачий корм из заплесневелого джема с мягким вкусом феи!» «Главное, чтобы кошки в итоге не решили, что можно есть фе...» начала Френ, но тут София завопила. «Это просто супер! Френ! Ты настоящий гений!» Френ гордо вскинула голову. «Разумеется! Только на фейском языке это называется жабеда-корябеда!» 5 самых неожиданных фактов о Софии Слоп. 1. Она придумала делать кошачий корм из заплесневелого джема, когда ей было 5 лет. 2. Благодаря Софии и ее кошачьему корму количество кошек в водостоке увеличилось в 4 раза за последние 5 лет. 3. Ее кошачий корм продается лучше всех остальных кормов в водостоке. 4. Ей вручили награду «Ведьма – лучший друг кошек». 5. София терпеть не может кошек. Как играть в игру «Заплесневелый джем»? Внимание! Эта игра просто отвратительная! Ужасно веселая и мерзкая. Тебе понадобится много красного желе, которое делают из воды и желатина, большая миска или таз, обычная вата, маленькие куколки, их можно сделать самой из ниток и лоскутков, крошечный блокнотик, скрепи несколько маленьких листочков бумаги и раскрась обложку, клей с блестками, солнечные очки, чем смешнее, тем лучше, блестки. Они похожи на волшебную пыльцу. До игры. 1. Приготовь побольше красного желе, выложи его в огромную миску или таз и хорошенько разомни руками. 2. Добавь в миску клочки ваты и перемешай. Вата будет вместо плесени. Никто ведь не станет ждать, пока твой джем по-настоящему заплесневеет. 3. Выбери одну куколку. Это будет Френ. А остальных брось в миску и снова перемешай. 4. Намажь платьице Френ клеем с блестками. Можно сделать фее высокую прическу из серых шерстяных ниток. 5. Когда платье высохнет, брось Френ и блокнотик, это колдуинский дневник, в миску. Посыпь желе блестками и опять перемешай. 6. Теперь все надевают солнечные очки и можно играть. Как играть? Игроки по очереди пытаются отыскать в желе Френ и или дневник. Только нужно обязательно закрыть глаза. Победит тот, кто найдет Френ или дневник. А уж если кому-то удалось найти и дневник, и Френ, то он супер главный победитель. Проследите, чтобы самые маленькие ведьмочки не вздумали есть желе. Ватная плесень и блестки совершенно точно несъедобны.